и недоумевает, что за странные существа кругом совсем не пахнут. Он втягивает носом воздух. Пахнет водой, рекой. Тогда он трогает мальков лапой. Они разбегаются. От удивления его голова сваливается на бок. Он так и стоит, будто прислушивается к чему-то. Но вот муть оседает, мальки снова собираются. Лохмач изучает их, внимательно рассматривает, приготавливается и... хвать! Челюсть впустую лязгает в воде, мальки разбегаются. Лохмач выходит на берег и долго чихает. Я не могу видеть, как лохмач чихает. У него это получается долго, и он мучается. Прошлым летом кто-то из экспедиционных ребят, раздосадованный неудачной охотой, пальнул в пса. Дробина пробила ему нос и небо. Эта сквозная дырка не заросла. И с тех пор во время еды, когда крошки пищи застревают там, он чихает. Беспечный, доверчивый лохмач резвится на косе. Он не помнит, как бежал человеку навстречу, душа нараспашку, компанейский пес, а в душу из двух стволов. Вот глазик бы этого не простил. А что лохмач? У него совсем нет памяти. Пират. Не знаю, кто в его роду числился в аристократах, но голубая кровь в пирате чувствовалась за версту. Ходил он по косе не спеша, степенно оглядывая округу. Одет он в черную густую шубу с длинным мехом. Шерсть всегда блестит на солнце. Он весь черный, только грудь белая. Небольшой белый треугольник — манишка. Все собаки жили в одинаковых условиях, но у пирата почему-то был самый ухоженный вид. С верховьев, где стоят наши контрольные сети, возвращается Егор. Лодка его полна рыбы. Собаки кидаются его встречать. Пират за ними тянется лениво. По традиции, тут же на берегу происходит раздача добычи. Собаки, как по команде, садятся полукругом, и Егор каждой кидает по рыбине. Каждая собака знает, какая рыба предназначена именно ей, и ловит свою на лету. Пират не ловит на лету, это не в его правилах. Если его доля упадет рядом с ним, он не спеша и не боясь, что другая собака может отобрать еду, наклоняется, нюхает и только потом медленно начинает есть. Все наши собаки ели любую рыбу, и кормили мы их в основном щукой и чекучаном. Пират ел только рыбу сеговых пород. Чир, пыжьян, пелять. Вот это из рациона пирата. От ряпушки и муксуна он тоже не отказывался. Но чтобы он опустился до щуки, никогда. Если в нашей сети забредал окунь или налим, пират долго думал, прежде чем закусить. Если был достаточно сыт, то отворачивался и уходил. Мы знали, что он обижается, если кидаешь ему что-либо, с его точки зрения несъедобное. Именно кидаешь. Никто никогда не видел, чтобы пират брал пищу из рук. Даже из рук своего хозяина Егора пират никогда не брал пищу. «Пиро!» — протягивая ему рыбу. Он подходит и внимательно смотрит. Кладу ему рыбу на нос. Он не реагирует. Минута, две, он отворачивается и уходит. Кидаю рыбу вслед. Он ее обнюхивает, берет и уносит в кусты. Почему он так себя ведет? Ведь он голоден со вчерашнего дня. Однажды я пытался его погладить. Он оскалил зубы, понурил голову и ушел. «Не надо гладить», — сказал мне третьеклассник Костя. «Он и нас кусает. Он не любит». «Вот тебе на! Никогда собаки не кусают детей, разве что в очень крайних случаях, когда они, собаки, больны или когда им, собакам, делаешь больно. И то сначала в качестве предупреждения просто огрызаются. Надо ломать пирата». Николай засмеялся. «Дохлый номер! Вон он меня тяпнул!» И Николай показал заштопанный рукав куртки. Я договорился, чтобы никто, кроме меня, не кормил пирата. Целый месяц пират знал только мой голос. Все это время пища его пахла только моими руками. Он научился ходить за мной, когда я его звал. Он научился плыть за каяком, когда я уплывал на тот берег. Он приходил к крыльцу, когда я его звал. И он знал, что получит кусок мяса или рыбы от меня. Но он не брал из рук по-прежнему. И, понурив голову, сердитый, уходил, когда я его пытался гладить. Правая рука в моей куртке и одна рубаха были уже порваны его зубами. Почему он не любит ласки? Никто этого не знал. Мы пили чай на улице у костра. Была тихая летняя ночь. Пират дремал у крыльца. «Ну и как твои эксперименты?» — заводил меня Николай. «Пират!» Пес поднял голову. «Иди сюда, Пиро, иди!» Он подошел. Я протянул ему жареную пелять. Масло сочилось из куска. Пират облизнулся. «Ну?» Пират отвернулся. Я положил кусок ему на нос и так держал. Он осторожно раскрыл пасть, взял кусок и отправился есть. «Ну вот, молодец!» — похвалил я его, когда он вернулся на свое место и протянул руку, чтобы потрепать его по шее. Пират зарычал и хватанул зубами манжет рубашки. Должно быть, он хотел реабилитироваться за измену самому себе, своим принципам, когда он взял еду из рук. Но в том, как схватил зубами манжет, чувствовалась неуверенность. Я понял, что надо железо ковать, пока оно горячо. И я очень заволновался. «Николай, сейчас, сейчас!» Я снял рубашку, маек мы не носили, и голый по пояс сел рядом с пиратом и положил ему руку на голову. Он резко повернулся в сторону кисти и застыл. Я гладил его, говорил ему спокойным голосом разные слова. Потом обнял пирата. Так мы и сидели. А Николай от удивления чуть не выронил кружку. В момент собачьей неуверенности я понял, что...